А мы застыли в нелепых позах и упорно прислушивались к молчанию, почти такому же жуткому, как эти крики. «Боже мой, что же это такое?» Простонал под самым моим ухом один из пилигримов, маленький толстый человечек с песочными волосами и рыжими бакенбардами, облаченный в розовую пижаму, панталоны, заправленные в носки и штиблеты на резинке. Остальные двое минуту сидели, разинув рты, затем бросились в маленькую каютку и сейчас же выскочили оттуда, испуганно озираясь по сторонам и держа наготове винчестеры. Мы могли разглядеть только пароход, очертания которого были стерты, словно он вот-вот должен был растаять, да туманную полосу воды, футов два шириной вокруг судна. Остального мира не было, ибо мы его не видели и не слышали. Его не было. Он исчез, растворился, и от него не осталось ни шепота, ни тени». Я прошел на нос корабля и приказал натянуть якорную цепь так, чтобы в случае необходимости можно было сразу поднять якорь и тронуться в путь. «Нападут ли они?» — раздался чей-то испуганный голос. «Нас перебьют в этом тумане!» — прошептал другой. Лица подергивались от волнения, руки слегка дрожали, глаза не мигали. Любопытно было сравнивать выражения лиц белых людей и наших чернокожих матросов, которые были такими же пришельцами в верховьях реки, как и мы, хотя дома их находились на расстоянии каких-нибудь 800 миль отсюда. Белые выглядели не только взволнованными, но и оскорбленными таким возмутительным воем, а чернокожие были заинтересованы, держались настороже, но лица их были спокойны. И один или двое усмехались, натягивая якорную цепь. Несколько человек обменялись отрывистыми фразами, казалось, разрешившими вопрос ко всеобщему удовольствию. Их главарь, молодой широкоплечий негр с раздутыми ноздрями и волосами, искусно завитыми в маслянистые колечки, стоял возле меня, задрапированный в какую-то темно-синюю материю с бахромой. «Вот оно что», — сказал я, чтобы завязать разговор. «Поймай их». Отозвался он, тараща налитые кровью глаза и поблескивая острыми зубами. «Поймай их, отдай их нам». «Вам?» – переспросил я. «А что вы будете с ними делать?» «Съедим их», – коротко ответил он и, облокотившись на поручни, принял величественную позу и стал задумчиво всматриваться в туман. Несомненно, я бы ужаснулся, если б не пришло мне в голову, что он и его приятели должно быть очень голодны. И что в продолжении последнего месяца голод их все усиливался. Они были наняты на 6 месяцев. Не думаю, чтобы хоть один из них имел о времени такое же ясное представление, какое имеем мы, озирая позади себя бесчисленные века. Они все еще пребывали в начале времен и не могли руководствоваться унаследованным опытом. Разумеется, поскольку контракт был составлен в соответствии с каким-нибудь шутовским законом, придуманным в низовьях реки, то никому и в голову не приходило поразмыслить о том, как они будут жить. Правда, они принесли с собой гнилое мясо гиппопотама, но его не хватило бы надолго, даже если бы пилигримы не выкинули большую его часть за борт, вызвав возмущенный рев чернокожих матросов. Это походило на дерзкую расправу, но в действительности то была лишь мера самозащиты. Вы не можете вдыхать во сне или наяву во время еды запах гниющего гиппопотама, не рискуя расстаться при этом с жизнью. Кроме того, чернокожие получали каждую неделю по 3 куска латунной проволоки. В каждом куске было около 9 дюймов. Рассуждая теоретически, они должны были покупать в прибрежных деревнях провизию и расплачиваться этой ходячей монетой. Вы можете видеть, как теория оправдала себя на практике. Или деревень не было, или население встречало нас враждебно, или начальник, который так же, как и мы, питался консервами и попадавший иногда в наши руки старой козлятиной, не желал по непонятным мотивам останавливать пароход. Итак, мне неизвестно, какую пользу могли они извлечь из своего необычного жалования. Разве что они глотали эту проволоку или делали из нее крючки и удили рыбу. Но я должен сказать, что жалование выплачивалось аккуратно, и это делало честь крупной почтенной торговой фирме.